Безусловно, он мог все изменить, но для этого он должен был отдать украденное. Поэтому обе секты не вмешивались, оставив ситуацию небесному павильону. Они хотели сохранить то немалое, что им удалось найти. Взгляд Ян Кая был прикован к Суянь. Она выглядела бледной и измученной, потому что тратила много юаньцы, но разве она могла отступить, оставив учеников небесного павильона? Разве она могла отказаться от них, ведь без нее они могут погибнуть? Все были живы именно благодаря ей. Казалось, изящная, как бабочка, Суянь извергает потоки льда. Ледяные цветы расцветали на плоти зверя. Эти атаки снижали температуру воздуха, а слой льда замедлял зверя. Но бесчисленные атаки все же не приносили вреда исполинской черепахе. Се Хунчинь, в последний раз тебя прошу, что ты взял? Суянь не отрывала взгляда от черепахи, не желая терять концентрации. Се Хунчинь задрожал, услышав ее холодные слова. Он вывел Суянь из себя. Суянь никогда не гневалась, но этот раз был особенным. Ученики небесного павильона погибли у нее на глазах. Как она могла оставаться безразличной? Се Хунчинь колебался. На его лице были страх и паника. Он быстро говорил: «Суянь, почему ты подозреваешь меня? Если бы я что-то взял, то не прятал бы». Суянь переполняли ненависть и отвращение. Она грубо закричала: «Ученики небесного павильона погибли, лучшие ученики». Атаковать черепаху не было никакого смысла, они могли лишь отступать. Ни один из них не был уверен, что зверь станет преследовать их, но побег мог спасти жизни многим. По команде Суянь ученики небесного павильона бросились в рассыпную. Лишь некоторые остались, чтобы задержать черепаху. Суянь агрессивно повторяла: «Давай, давай». Слой льда, сковывавший зверя, взорвался. Зверь обрел прежнюю ловкость. Его гигантский хвост взлетел высоко в воздух, задев учеников небесного павильона. В воздухе ярко алели красные всплески, наиболее удачливых лишь смело ветром. Черепаха свирепо зарычала, глядя на Суянь, и ринулась вперед. Суянь, не дрогнув, продолжала замедлять ее. Естественно, это раздражало черепаху. Суянь замораживала все, что ее окружало. Словно весь мир охватила вечная мерзлота. Все покрылось синим льдом, землю сковал мороз, а облака сыпали снегом. Все смотрели на Суянь. На ее бледных щеках вновь появился румянец, и теперь она напоминала сказочную фею. Словно она сошла с небес, и никогда не рождалась в мире смертных. Черепаха издала громкий устрашающий рев и бросилась вперед. Расстояние быстро сокращалось, но Суянь было не остановить. За спиной Суянь появилась ее исполинская ледяная копия, источающая холод, который замораживал ландшафт. Эта эфирная форма была одета в белое платье, подчеркивающее изящество ее тела. Такая красота могла губить империи, ни малейшего дефекта. Такая красота могла губить души. Исполинская дева открыла глаза, обдав ландшафт морозом. Стало намного холоднее. Все ощущали, как замерзают их тела, как мурашки бегут по коже. Взмахнув рукой, Суянь направила ледяную форму к зверю. Два существа столкнулись, и ледяная форма вошла в зверя. Кожа зверя сразу же покрылась еще одним слоем льда, который был гораздо толще прежнего. Конечности зверя быстро замерли, и он медленно остановился. На губах Суянь показалась кровь. Она потратила слишком много юаньцы. Ее стройное тело качалось в воздухе. Она пыталась сопротивляться падению, но все усилия оказались напрасными. Зверь продолжал двигаться по инерции, и его столкновение с Суянь было неизбежным. Суянь беспомощно смотрела, как приближается зверь. Из нее словно выскребло все эмоции. Осталось лишь вялое сожаление. Со всех сторон раздались крики. Бойцы, наблюдавшие за сражением, словно очнулись, но Суянь уже падала навстречу смерти. Бойцы кричали, а маленькая фигурка бросилась к Суянь. Она бежала, оставляя огненный след. Увеличив скорость, фигура превратилась в красную вспышку света. Юноша поймал падающую богиню. Приземлившись, он согнул колени и спину, стараясь смягчить посадку, насколько это возможно. Он поспешно отнес богиню в безопасное место, оставив зверя позади. Глава 143. Смерть неминуема. Казалось, время остановилось. Несколько сотен человек были поражены. Стихало эхо криков и звук сражения. Темная фигура, охваченная красным, стремительно мчалась вперед. След, который она оставляла, был настолько ярким, что можно было проследить траекторию перемещения, а начиналась она там, где едва не упала Суянь. Огромный зверь по инерции продолжал двигаться. В нескольких футах от него крепко прижались друг к другу юноша и девушка, которые решили оставаться вместе даже после смерти. Взгляды Ян Кая и Су Янь встретились. Су Янь смотрела с ужасом, а во взгляде Ян Кая была печаль, словно ему было ее жаль. Этот взгляд вызвал у Су Янь незнакомое чувство. Никто никогда так на нее не смотрел. Старейшины смотрели с уважением, коллеги и друзья, с восхищением, ученики, с уважением и поклонением, а кто-то даже с завистью. Су Янь впервые видела грустный и жалостливый взгляд. Она была настолько красива и талантлива, что никому не удавалось так на нее посмотреть. «Почему Ян Кай жалеет меня? Почему он так печален?» Этот колющий взгляд пронзал сердце Су Янь и разум, который до сих пор был слаб. Она ощущала невыносимую боль. Она почувствовала тепло и уют. Тот, кто держал ее, был очень теплым. Су Янь давно не чувствовала тепла. Она культивировала ледяное сердце, искусство, которое заморозило ее ум, сердце и эмоции. Ее мир покрылся льдом. Любой, кто попал бы туда, мигом бы околел. Тепло и холод противостояли друг другу, отталкивались друг от друга. Она ненавидела это чувство, но тогда почему ей так комфортно? В таком тепле ей хотелось обо всем забыть. Су Янь лежала на его руках и думала, что останется в этих объятиях, даже если моря высохнут, горы разрушатся, а небо упадет на землю. Су Янь крепко обняла его. Когда люди пришли в себя, время снова стало отсчитывать секунды. «Это Ян Кай!» – отрывисто крикнула Ху Цзяэр. Она не сразу поняла, что Ян Кай поймал Су Янь. Ху Цзяэр была слишком потрясена сражением. Когда она вышла из оцепенения, Ян Кай уже был далеко. Ху Мэйэр пораженно открыла рот. Испуганным, дрожащим взглядом она смотрела на исполинскую черепаху. «Он смерти ищет», — громко сказал Лун Юн. Ян Кай спиной ощутил холод зверя-черепахи. Он пытался увернуться, ведь был далек от того, чтобы пойти в бой, как Су Янь. Он все же был недостаточно силен. Когда черепаха приблизилась, Ян Кай изогнул спину, словно лук, чтоб смягчить удар. Тяжелый черепаший корпус оттолкнул их на десятки футов. Катясь по земле, они продолжали сжимать друг друга в объятиях, пока, наконец, не остановились. Ян Кай был в плохом состоянии. Лицо его сильно побледнело, но Су Янь, которую он держал в руках, осталась целой и невредимой. У нее растрепались лишь одежда и волосы. Ян Кай потерял силы, и капля крови упала с его губ на грудь Су Янь. Ее взгляд дрогнул. Волны эмоций захлестывали ее, и она не могла успокоиться. Осторожно и медленно она погладила Ян Кая по лбу, успокаивая его. Ян Кай защитил ее во время падения. Почти весь ущерб он принял на себя. Она же осталась невредимой. Зверь медленно скользил по земле, визгливо скребя когтями, словно по стеклу, оставляя глубокие борозды. Он был совсем недалеко от Ян Кая и Су Янь. Мир сковала мертвая тишина. Никто даже не бормотал. Они смотрели на выбившихся из сил Ян Кая и Су Янь, которые крепко обхватывали друг друга. В любой другой ситуации это вызвало бы ревность и критику. Кто смеет находиться так близко к Су Янь? Каждый дюйм ее тела был священен. На нее можно было лишь смотреть, но не трогать. Но сейчас мужчина не только обнимал ее, а даже уткнулся головой ей в грудь, вдыхая аромат ее мягкого тела. Никто не видел в этом чего-то плохого. Как можно злиться на покойника? Он пожертвовал жизнью, чтобы защитить Су Янь. Се Хун Чень не мог оторвать взгляда. В последний раз, когда он видел, что Су Янь и Ян Кай взялись за руки, он от ревности едва с ума не сошел. Он не мог забыть этот момент, как ночной кошмар. Когда Се Хун Чень вспоминал об этом, в его кожу входил раскаленный нож. Но перейти все границы, еще и у всех на виду, разве он мог выдержать? Фыркнув, как разъяренный бык, потерявший разум от обиды и гнева, он с ненавистью смотрел на Ян Кая, искренне желая его убить. Су Янь, лежащая под Ян Каем, медленно подняла глаза и холодно посмотрела на Се Хун Чэня. Он тут же взял себя в руки и отвел огорченный, полный раскаяния взгляд. Если бы он спас Су Янь, то сейчас наслаждался бы ею. Су Хун Чэнь был намного сильнее Ян Кая. Ему нужно было лишь получить серьезные травмы и выйти победителем, чтоб получить благодарность Су Янь, но вместо него это сделал Ян Кай. Почему? Почему он не отреагировал вовремя? Почему он любовался иллюзорной фигурой Су Янь? Почему не любовался Ян Кай? Он упустил такую возможность. Упустил. Ветер выл, а мир молчал. Красивые волосы Су Янь качались на ветру, на одежде трепетали складки. Никто не осмеливался сделать даже шаг. Все замерли на месте, словно статуи. Су Янь подняла голову к хаотичному небу. Из ее рта исходили нежные звуки, нежное пение, которое мог слышать лишь Янкай. Голос был полон тоски по человеку, которого она жаждала увидеть. Ее руки гладили Янкая по голове, словно она была любящей матерью, которая убаюкивала ребенка. Зверь-черепаха свирепо подняла переднюю лапу, словно собиралась превратить Янкая и Суянь в кровавое месиво. Песня Суянь напоминала живописный рассказ о трагедии, которая выпала на долю красивой, но мрачной женщины. Закончив петь, Суянь сильно выдохнула. Ветер трепал волосы Янкая. Суянь тихо сказала ему: «Давай, поднимайся». «Что это за песня?» — слабо спросил Янкай, продолжая неподвижно лежать. Суянь долго молчала, а затем медленно ответила: «Не знаю, эта песня осталась у меня в памяти». «Хорошая песня». Янкай медленно сел. Из уголка его рта капала кровь, лицо сохраняло бледность, а тело дрожало. Разнообразие эмоций покинуло Суянь, и она остепенилась, снова наполнившись холодностью. Янкай вздохнул. Он знал, что она подавляет эмоции, подавляет собственное сердце, которое теперь напоминало замерзшее озеро. Янкай протянул руку. Суянь помогла ему подняться, и они встали на ноги. Суянь была покрыта пылью, ее волосы были взъерошены. Однако ее аура до сих пор внушала страх и трепет. «Как это возможно?» — тревожно выкрикивали люди, с недоверием глядя на бледного юношу. Человек, которого они считали покойником, стоял на своих ногах, хоть и пострадал. Теперь он был в безопасности и уже не казался хрупким и жалким. Его тело сделано из стали, он выдержал этот удар и остался в живых. «Как это возможно?» У Лун Юна из кровавой банды отвисла челюсть. От шока он потерял дар речи. Даже Ху Цзяэр и Ху Мэйэр не могли успокоиться и тяжело вздыхали. Ху Мэйэр широко улыбалась, словно у нее с плеч упал камень. В ее глазах блестели слезы, она тихо бормотала: «Хорошо, хорошо». Замолчав, она зарыдала. Ху Цзяэр поспешно подняла руку, чтоб утереть слезы. «Что с ней происходит?» Ху Цзяэр была поражена. Янкай уже не был ей так противен, а на мгновение ее сердце даже пронзила острая боль. Ху Цзяэр знала, что никто не обратит на это внимания. Может ли она оплакивать человека, которого даже не знает? К тому же она больше не относилась к нему с ненавистью. Впрочем, хороших чувств у нее не появилось. Сестры испытывали облегчение, потому что напряжение спало. Воодушевление заполнило сердце Ху Цзяэр. Фань Цзы Цзи медленно сказал, сверкая глазами: «Сестра Ду, он жив». Ду Ишуань покраснела от волнения. «Минуту назад он напугал меня. Было бы жаль, если бы он умер. Он хороший человек». Се Хун Чень выглядел побежденным, лишившимся жизни. Ян Кай только что стал фаворитом Суянь, что заставило его позеленеть от зависти и страха. Он никогда не терпел такого болезненного поражения и даже потерял способность мыслить. Глава 144. Слава звездной печати. Лань Чуде смотрела на Ян Кая так, словно ее одолевал сон. Сражаясь со зверем-черепахой, она получила несколько ранений. Лань Чуде тяжело дышала, а чистая одежда окрасилась свежей кровью. Она смотрела на людей, стоящих в зловещей тени зверя, и ее одолевали эмоции. Юноша спас Суянь, и его поступок оставил глубокий след в сердцах девушек. Лань Чуде не была исключением. Если человек готов спасти девушку ценой собственной жизни, почему бы и не быть с ним, даже если он слабее? Иногда подобрать ключ к сердцу можно, сказав несколько слов или совершив один поступок. Разве не будет она счастлива теперь, когда нашла идеального мужчину? Однако ее не покидала подавленность. Лань Чуде заставила себя улыбнуться. «У тебя еще есть силы сражаться?» — спросил Ян Кай у Суянь, указывая на зверя. «У меня совсем нет сил», — медленно покачала головой Суянь. «Нам нужно спешить, он слишком силен. Я могу лишь заморозить его на полминуты. Если мы не уйдем сейчас, то не выберемся живыми. И куда мы побежим?» — усмехнулся Ян Кай. «Он преследовал Се Хунченя, а теперь будет преследовать тебя. Мы можем сбежать, если ты уйдешь в одиночку». «Значит, я уйду. Я не позволю небесному павильону страдать еще больше». «Что ты можешь сделать?» — зловеще говорил Ян Кай. «Сестра, ты себя переоцениваешь». Суянь с удивлением посмотрела на Ян Кая. «Он упрекает меня, он и правда упрекает меня. Этого никогда не делали даже старейшины секты. Посмотри на учеников небесного павильона», — сказал Ян Кай, указывая на них. «Некоторые тяжело дышали, другие сидели, скрестив ноги и исцеляясь, пока есть время. Даже если ты уйдешь, ты не можешь гарантировать, что зверь не убьет их. Без тебя они умрут». «И что же мы должны делать?» — спросила Суянь. «Нам нужно убить зверя», — Ян Кай расплылся в улыбке. а на лбу у него появился холодный пот. Убить? Су Янь была поражена ненасытностью Ян Кая и его жаждой подвигов. Мало кто откажется убежать, чтобы спасти свою жизнь, но кто решится убить его? Пока Ян Кай и Су Янь разговаривали, зверь начал отряхиваться от толстого слоя льда. «Похоже, у нас нет времени на обсуждение», — сказал Ян Кай и взмахнул рукой. «Мы постараемся убить его, но если не сможем, у нас будет время сбежать». Треск крошащегося льда становился все громче. Пока еще скованный зверь медленно двигался, взгляд его алых глаз застыл на Су Яне и Ян Кае. Они были для него крайне незначительными муравьями. «Назад!» — закричал Ян Кай, потому что Су Янь даже не пыталась сдвинуться с места. Ее тело дернулось, и она быстро переместилась как можно дальше. Остальные ученики небесного павильона сделали то же самое. Ян Кай неподвижно стоял перед зверем-черепахой. Его тонкая фигура терялась в увеличивающейся тени гиганта. Ян Кай стоял уверенно, словно стена, которая должна сдержать зверя. Он напоминал щит, который мог защитить всех от дождя и ветра. Ян Кай медленно поднял руку вверх. Ничего необычного в этом не было, но все присутствующие ощутили силу 10 000 рук. Раздался хруст перемещающихся костей. Ян Кай окружил звездный свет, вырвавшийся из него пугающим импульсом. Его одежду трепал ветер, а волосы колыхались. Наконец, его левая рука остановилась, и он с ревущим звуком сжал кулак. Ян Кай окружало прекрасное ночное небо, полное звезд. Его правый кулак ослепительно сиял. Его рука двигалась медленно, дюйм за дюймом, наполняясь силой. «Если все готовы», — неспешно пробормотал Ян Кай, его глаза покраснели. Он изо всех сил сдерживал энергию, скрытую в кулаке. «Что это за техника?» У Фань Цзы Цзи перекосилось лицо. Несмотря на то, что Ян Кай был от них в 1000 футов, они ощущали его грозную энергию. Более того, кулак не переставал наращивать силу. Когда он выпустит ее, произойдет ужасное. К какому кошмару это приведет? Красиво, в унисон сказали Ху Мэйер и Ху Цзяэр. В темноте неба мерцали яркие звезды. Красота настолько поглотила людей, что они забыли об опасности, с которой могли столкнуться. Земля под ногами Ян Кая задрожала, не в силах выдержать такую силу. Земля покрылась трещинами, а сам он начал медленно погружаться вниз. Зверь оттаивал быстро, но теперь в его алых глазах не было негодования и ненависти, их сменили паника, страх и желание сбежать. Он просто хотел сбежать. Сильнее всего он боялся кулака Ян Кая. Зверь много лет провел в заточении. Он был слаб. Ему было непросто пробудиться, и он не хотел пробыть в сознании такой короткий миг. Зверь не хотел снова впасть в бескрайний, глубокий сон. Но его движение ограничивал лед. Ян Кай прыгнул вверх, потянув за собой звездное небо. Сияние звездного света затмевало все. Уже через несколько секунд он парил на высоте 100 футов. А в следующую секунду устремился к голове зверя. Треск льда и громкий рев разрывали барабанные перепонки. Рев был оглушительным, но не грозным. Это был рев ужаса, рев паники. «Помогите мне!» — закричал Ян Кай. Его голос был не тише голоса зверя. Его слова достигли ушей каждого. Ян Кай нанес первый удар по голове зверя-черепахи. Ее рев напоминал раскаты грома. Кулак казался смехотворным оружием против исполинского зверя. Однако он вселял страх в сердце каждого, разрушая разумы и души. Сияние поглотило всю голову зверя-черепахи. Сила кулака, сравнимая с силой метеорита, заставила зверя зашататься, подняв ветер и пыль. Чудо! В страхе подумали все присутствующие. Сила была настолько мощной, что Ян Кай отлетел назад, вращаясь в воздухе. Ему понадобилось время, чтобы выровняться. Его слабое тело излучало кровожадную ауру, а сам он открыто презирал зверя-черепаху. Зрители задыхались от страха. Во всех взглядах подрагивало недоверие. Никто и представить подобного зрелища не мог. Зверь-черепаха, которого могла остановить лишь Су Янь, боится юнца, не говоря уж о боевой технике. Никто из них не думал, что столь величественная звездная панорама обладает такой ужасающей силой. Сердце Су Янь дрожало. Она понимала, что эта сцена будет выжжена в ее памяти. Совсем молодой юноша добился того, чего она добиться не смогла. Лицо Ху Мэйер покраснело. Она в панике смотрела на Ян Кая. Ее сердце стало биться чаще. «Что происходит?» — беспокоилась Ху Цзяэр. Чувства, которые она сейчас испытывала, не принадлежали ей. Это были чувства ее младшей сестры, передавшиеся ей. Ее сердце заполнилось страхом. Сердце Лань Чуде тоже дрожало в волнении, но выглядела она печально, В отличие от сестер Ху, она вспоминала о своих отношениях с Ян Каем, и эти мысли вызывали у нее лишь разочарование. Ян Кай демонстрировал характер, от которого трепетали все женские сердца. Можно даже сказать, что все девушки увидели в нем каменную стену. Замечательно, думал Фан Цзыцзи. Однако не все были такими оптимистами. Они поняли, что их силы ничтожны, и подавленно бормотали. Подумать только, в мире существует такая техника, и кто-то даже владеет ей. Почему, почему, почему? Мертвенно бормотал Се Хун Чинь. Почему я не владею этой техникой? Почему не я? Если бы эта техника была у меня, я был бы в центре внимания, купался бы в восхищении. Почему у него? Ему просто повезло. Почему вы не помогаете? Если зверь не умрет сейчас, то вы сможете выжить, лишь убежав. Громко говорил Ян Кай. Наконец, все осознали серьезность ситуации, в которой находились. Су Янь немедленно крикнула. Помогите нам. Глава 145. Совместные старания трех сект. Все ученики небесного павильона приготовились к бою. Сестра Ху Мэйэр нетерпеливо посмотрела на Ху Цзяэр, ожидая ее согласия. Цзяэр, давай не будем вмешиваться. Кто знает, вдруг у зверя еще есть силы для контратаки. Лучше мы будем наблюдать за учениками небесного павильона со стороны, предложил Лун Юн. Заткнись, трус. Ху Мэйэр злобно уставилась на него. Лун Юн замолчал. Ху Цзяэр натянуто улыбнулась. Глядя на младшую сестру и Ян Кая, она ощущала нежность в сердце. Она закричала: «Ученики кровавой банды, помогите им!» Она бросилась вперед, чтобы быть в первых рядах. Ду Ишуань посмотрела на Фан Цзыцзи и тихим тревожным голосом сказала: «Он спас мне жизнь!» Фан Цзыцзи ущипнул ее за нос. «Что ты будешь делать, если я скажу, что мы должны сидеть у подножия горы? Буду презирать тебя всю оставшуюся жизнь!» Запротестовала Ду Ишуань. Фан Цзыцзи беспомощно сказал: «Что же я могу сделать, если ты так решила?» Он широко улыбнулся. «Разве может Фан Цзыцзи оставаться в стороне? Мужчины дома бури, убивайте вместе со мной. Пусть все видят, какие мужчины есть в доме бури». «Есть!» — ревели ученики дома бури. «Брат, а ученицы, что нам делать?» — спросила Ду Ишуань. «Сидеть в стороне и покорно наблюдать. Вы женщины, и вам нужно лишь помогать мужьям и выращивать смелых детей». Созвав группу учеников, он повел их к зверю-черепахе. Ду Ишуань фыркнула. «Я знаю, ты думаешь, что мужчины выше женщин, но когда дело доходит до битвы, я не слабее тебя». Сказав это, она последовала за ними. После всех этих дней в живых осталось лишь 700 или 800 учеников. Кого-то убил зверь-черепаха, кого-то ранили, и они не могли ничем помочь. Энтузиазм поражал воображение. Ученики трех сект направлялись к цели, зверю-черепахе. Звездная метка Ян Кая сильно его ранила, и этого хватило, чтоб вывести чудовище из строя. Первыми в бой бросились ученики небесного павильона. Они безжалостно атаковали, применяя самые мощные боевые техники. Следующими напали кровавая банда и дом бури. Немногие из них достигли границы истинного элемента. У Су Янь не было сил, чтоб продолжать борьбу, а Се Хун Чен не смог восстановить самообладание. Так что в строю остались Фан Цзыцзи, Лун Юн и Ху Цзяэр. Несмотря на то, что они достигли границы истинного элемента, нанести какой-либо ущерб неприступному зверю было невероятно трудно. Их удары были ничтожными и ни на что не влияли. Ученики кружили вокруг зверя, хоть и видели, что их атаки не приносят никаких результатов, не впадая в уныние. Они продолжали наносить смертельные удары, которые казались зверю щекоткой. Его бронированная шкура звенела. Ян Кай стоял на месте, ухмыляясь. Он думал, что этот момент был самым удачным, чтоб использовать звездную метку. Воодушевление учеников этого стоило. Су Янь смотрела на эту величественную картину, как на чудо. Обычно ученики разных сект боролись друг с другом, особенно это обострилось в пещере небесного наследия. Поэтому Су Янь путешествовала в одиночку, избегая шумных сражений, но одного ее слова хватало, чтоб ученики небесного павильона защищали ее. Однако в этом случае другого выхода у нее не было. Даже если эту катастрофу спровоцировал Се Хун Чен, она не могла допустить, чтоб ученики ее секты погибли. Никто не мог заставить учеников так сотрудничать. Они не сражались друг с другом, они думали только об одном, они хотели убить зверя. Это событие было чудом само по себе. Су Янь смотрела на его правую руку, с которой капала кровь, и ее сердце немного болело. Она хотела вылечить его рану, но сдерживалась. В данный момент он был воплощением силы и решимости. Не время проявлять неуместные эмоции. Но именно в этот момент Цуянь увидела Ху Мэйэр, девушку из кровавой банды, которая с озабоченным лицом подошла к Ян Каю и принялась лечить его раны. Оторвав рукав, она перевязала его руку тканью. Взгляд Цуянь потускнел, и она отвернулась. Возможно, зверь разозлило такое рьяное нападение. Его огромное тело медленно начало двигаться. Это вселило в души нападавших страх, и они ужесточили атаку. Вдруг раздался женский голос. «Цельтесь в голову, у него ранена голова». Это был голос Дуишуань из дома бури. Фань Цзы Цзи и Ху Цзяэр спешно приблизились к голове зверя. Они обнаружили у него на голове глубокие трещины, из которых текла свежая алая кровь. «Черт возьми!» – выругался Фань Цзы Цзи. Он так долго боролся, и все безрезультатно. Эти рану явно оставил Ян Кай. Разве мог Фань Цзы Цзи нанести зверю такие раны? Несмотря на изумление, он по-прежнему сражался вместе с Ху Цзяэр, направляя удары на эти раны. Он пытался остановить продвижение зверя. «Уйди с дороги, женщина!» – крикнул Фань Цзы Цзи Ху Цзяэр, которая нападала вместе с ним. «Только идиоты считают, что девушка должна уступать самцу, так что я не опущусь до твоего уровня», — холодно ответила Ху Цзяэр. Фань Цзы Цзи был одержим идеей мужского превосходства. Он считал, что принимать важные решения могут лишь мужчины, а мнение женщин не стоит даже рассматривать. Если эта женщина не Суянь, конечно. Ходили слухи, что однажды он посоветовал своему мастеру, Ся Жоханю, не набирать учениц. Естественно, Ся Жохань проигнорировал этот совет. После этого Фань Цзы Цзи больше не заговаривал на эту тему, но его убеждения не изменились. Это не значило, что он не любил женщин, однако он все равно считал их менее благородными, чем мужчины. «Я мужчина и горжусь этим», — так он думал. Такими были его идеалы. Фань Цзы Цзи думал, что женщины многое не могут. Он до сих пор был молод и горяч, он всегда и везде был тираном. Поэтому в поклонницах он недостатка не испытывал. К сожалению, он был слишком противоречив. Фань Цзы Цзи поднял брови, а затем отправил яростный залп в голову зверя-черепахи. «Ты кого назвала идиотом, стерва?» Ху Цзяэр отправила еще один мощный удар и без запинки ответила. «Вонючее отродье, если ты так не любишь женщин, то почему бы тебе не найти любовь всей жизни среди соратников мужчин?» Ее замечание заставило Фань Цзы Цзи побледнеть, его едва не вырвало. «Любовь с соратником мужчиной?» Фань Цзы Цзи лишь представил, а голова у него уже закружилась. Ху Цзяэр рассмеялась, наслаждаясь его эмоциями. «Ты не следишь за словами и плевать хотела на реакцию людей», сказал Фань Цзы Цзи, пытаясь избавиться от невыносимого чувства. «Тот, кто на тебе женится, вытянет несчастливый билет. Тебя никто и не спрашивал», закатила глаза Ху Цзяэр. «Я не хочу с тобой ссориться. Давай посмотрим, чей удар добьет этого зверя», сказал Фань Цзы Цзи. «Хаэм, ты мне не соперник», — глумилась Ху Цзяэр. Над зверем повис белый нефрит, окруженный холодным туманом, и раны зверя заполнила студеная белая энергия. Трещина стала еще шире, из нее хлынул поток алой крови. Зверь встал на дыбы, издав громкий рев. Его огромное тело начало пошатываться. Красные глаза теряли выражение жизни. Фань Цзы Цзи и Ху Цзяэр увидели бледную Суянь, которая была слишком слаба, чтоб нанести смертельный дар. Суянь упала, не в силах больше бороться. Фань Цзы Цзи и Ху Цзяэр ощущали сковывающую ауру, которую послала Суянь. Прежде ее холод был чистым и прозрачным, однако теперь он стал слишком жестоким, его трудно было вынести. «Кто ее разозлил?» – недоверчиво спросил Фань Цзы Цзи. «Если бы я знала», – нетерпеливо ответила Ху Цзяэр. Она понимала, что отношения сект были не самыми приятными. Фань Цзы Цзи был тем еще типом, так что ей уже все было понятно. Суянь была бесчувственна. Она всегда была бесчувственной и неприступной. Она не смотрела даже на Се Хунчина, который ради власти и славы был готов на все. Ее кровавая банда была не самой сильной, но этой мощи было достаточно. Когда сестры выросли, они стали помогать отцу управлять кровавой бандой. Если ее никто не злил, то почему она нанесла такой удар? Фань Цзы Цзи качал головой, не понимая ее мотивов. Ху Цзяэр, пока он отвлекся, раз за разом атаковала зверя-черепаху. Он сердито закричал. «Ты, женщина, даже если ты выиграешь так, это не будет победой». Глава 146. Зловещее шило душилом. Ху Цзяэр хитро засмеялась. «Раз уж ты согласился на пари со мной, то победа есть победа, и неважно, как я ее достигла. К тому же, Позволь напомнить тебе, что я женщина, а ты считаешь, что мужчины нас превосходят. В чем тогда смысл пари?» Услышав это, Фан Цзыцзи потерял дар речи, однако оправился и сказал: «Ни один мужчина не может победить женщину в споре. Судьба черепахи-зверя решилась, когда три секты объединились, чтоб победить ее, когда Суянь использовала последние силы, чтоб уничтожить эту исковерканную жизнь. У черепахи больше не было сил сопротивляться, и ее смерть была вопросом времени. Все это стало возможным из-за решающего удара Янкая. Это зажгло в учениках трех сект волю к борьбе, дало им мужество, чтоб преодолеть это препятствие. Однако решающий удар разорвал сосуды правой руки. Хумейер помогала ему перебинтовать урку. Янкай не предполагал, что звездная метка может быть такой мощной. Применяя ее, он был на грани обморока, а отдача временно ослабила его. Его тело оправилось только недавно, и он наконец ощутил боль от ран, которые получило его тело. Среди несколько сотен нападавших Янкай не видел Се Хунчина. Тот стоял в стороне и пустым взглядом смотрел в небо. Се Хунчен был ошеломлен атакой Янкая и не сразу пришел в себя. Он понимал, что Янкай нашел невероятно редкие сокровища, потому что такой силе было больше неоткуда взяться. Этот удар нанес зверю шестого мира тяжкие повреждения. Янкаю нельзя становиться сильнее. Если это случится, Се Хунчен не только не сможет свататься к Суянь, но и попадет в гораздо более серьезные неприятности. Проблему нужно было решать. Се Хунчен безжалостно сверкнул глазами. Он смотрел на человека, который стоял довольно далеко. Этим человеком был Ниюн. Он тоже был ранен в бою и теперь восстанавливался недалеко от Янкая. Ниюн был сбит с толку. Он не понимал, какие эмоции его одолевают. Он не один раз сталкивался с Янкаем с тех пор, как они вошли в пещеру. Он даже создал ему много помех и заставил людей преследовать его. Но его укрытие они найти не смогли. Янкай застрял у него в горле, словно рыбья кость, которую нельзя было ни проглотить, ни выплюнуть. Он до сих пор помнил, что говорил Янкай, когда убегал от него. И вдруг он стал таким сильным и грозным. У Ниюна даже ноги подкашивались. Если бы этот удар был нанесен ему, то он бы мгновенно умер. Что теперь делать? Что, черт возьми, теперь делать? Всеобщее внимание было сосредоточено на звере, но что будет, когда зверь умрет? Встревоженный Ниюн увидел красноречивый взгляд Се Хунчина. Он ясно понимал, на что намекает брат, но был слишком поражен. Он посерьезнел. Он понимал, что если хочет остаться в живых, то ему нужно убить Янкая, иначе месть настигнет его. К тому же, его брат тоже хотел убить Янкая. Убить его вместе было бы просто отлично. Увидев атаку Янкая, Ниюн потерял способность трезво оценивать ситуацию и полностью положился на Се Хунчина. Ниюн медленно, шаг за шагом приближался к Янкаю. Янкай вел себя так, словно не знал о надвигающейся гибели. Он просто стоял на месте и даже не шевелился. Ниюн увеличивал темп. Сейчас рядом с Янкаем была лишь Хумейер из кровавой банды. Пока он движется достаточно быстро, он может нанести смертельный удар. Можно было убить его в более удобных обстоятельствах, но выбирать не приходилось. Все были заняты зверем-черепахой, и никто не заметил передвижения Ниюна, кроме одного человека. Кроме Лан Чуде, Янкай спал Суянь, нанес серьезный урон зверю. Эти сцены снова и снова проигрывались у нее в голове, а в сердце щемило. Она не думала, что тот, кто шел за ней несколько дней, покажет такую грозную силу. Если бы она знала об этом раньше, эта ошибка дорого обошлась Лан Чуде. Она наблюдала за ходом сражения, но не забывала и про Янкая. Она сравнивала его характер с нравом Се Хунчина, и сравнение было не в пользу последнего. Се Хунчен стал причиной всех проблем, и это многое объясняло. Передвижение Ниюна привлекло внимание Лан Чуде. Сначала она думала, что Ниюн вылечился и готов вернуться в строй, но скоро уже ей так не казалось. Целью Ниюна был Янкай. К тому же, при ходьбе Ниюн использовал мировую ци, колебания которой ощущались. Лан Чуде была умной. Она сразу поняла, чего хочет Ниюн. Когда она собиралась окликнуть Янкая, тот повернул голову и издевательски посмотрел на Ниюна. Он улыбнулся, словно хитрый дьявол. Ниюн застыл на месте. Он с опаской смотрел на Янкая. Он не знал, понял ли Янкай, но взгляд его пугал. На него смотрели так, словно он уже умер. «Брат Не», медленно обернулся Янкай, сохраняя улыбку. «Брат Ян», сглотнул Ниюн, приросший к земле. «Ты хочешь убить меня?» Эти слова напугали Ниюна, Он сделал несколько шагов назад и, улыбнувшись, замахал руками. «Зачем мне делать это, брат Кай? Мы из одной секты, как я могу совершить такое?» Ниюн понимал, что мелет чушь, но его полностью охватила паника. Один удар нанес зверю такой ущерб, как он мог не паниковать. Хуже всего было то, что между ними недавно вспыхнула вражда. Ниюн медленно пятился и пытался неловко смеяться, стараясь казаться безобидным. «Ниюн!» — гневно закричал Ян Кай. Его лицо искривилось от злости, он выглядел, как безумный злой дух. Ниюн испугался, так испугался, что не мог произнести ни звука. Он обернулся и побежал, спасая свою жизнь. Не успел он пробежать даже 10 шагов, как услышал за спиной вой и рыдания. Обернувшись, он понял, что душа у него ушла в пятки. Он заметил, как со стороны Ян Кая к нему летит темное шило, издающее жуткий смех. Этот смех был настолько злобным, что он свел к нулю мужество Ниюна. Однако Ниюн не пожелал спокойно ждать смерти. Он подумал, что все не так плохо, как он ожидал. Ниюн начал сопротивляться, не переставая отступать. Он чудом отбивал атаки, но не мог убежать от злорадного шила, которая гналась за ним. Его смех невозможно было выкинуть из головы. Что это за дух? Это сокровище? Ян Кай неподвижно стоял на месте. Почему он не нападает? Увидев Лань Чуде, которая лечила израненное тело, он счастливо закричал. «Сестра Лань, пожалуйста, спаси меня!» Взгляд Лань Чуде вызвал у Ниюна скверное предчувствие. Он вдруг ощутил, как его ударило в грудь. Ниюн жалобно взвыл. Но вдруг крик оборвался. Из черного тумана донесся дикий смех. Случайность ли это? Ниюн не понимал, что происходит. Почему сестра Лань? Тело Ниюна дрожало, а взгляд постепенно затухал. Тело обмякло. Лань Чуде сделала несколько глубоких вдохов. Она смотрела на Ниюна, но не видела на его груди ни следа удара. Она взволновалась. Лань Чуде слышала жалобный голос Ниюна. Она заметила, что Ян Кай холодно смотрит на нее. Стиснув зубы, она ответила: «Он хотел убить тебя». Ян Кай молчал. Он поднял руку, и черное шило исчезло без следа. Они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Лань Чуде насмешливо улыбнулась. Она ощущала, что вот-вот развалится на части. «Ха-ха-ха». Старый демон внутри Ян Кая смеялся, как помешанный, и что-то пожевывал. Ян Кай знал, что жует он бессмертную душу Ниюна, но это стало неожиданностью для Ян Кая. Он не знал, что шило душилом можно использовать так. «Я хочу убивать еще, я хочу убивать!» — кричал старый демон, жуя душу Ниюна. «Я так долго не слышал этих сладких звуков, так давно не ощущал этой свежести и мягкости. Хозяин, если вы хотите кого-то убить, то можете послать меня». Вдруг смех старого демона превратился в крики страдания и мольбы о пощаде. Через некоторое время запыхавшийся старый демон осторожно спросил: «Хозяин, почему вы наказываете меня? Почему ты не рассказал мне о настоящей функции шила душилома? Вы не спрашивали об этом, хозяин», — осуждающе сказал старый демон и решительно продолжил: «К тому же, этот предмет слишком злой, и я подумал, что это вызовет у вас недовольство». «Я очень недоволен сейчас», — продолжил Ян Кай, — «крайне недоволен». Старого демона била дрожь. Помолчав, Ян Кай сказал: «Это первый и последний раз. Помни, что это последний раз. Если ты решишь что-то скрыть от меня, то о последствиях ты знаешь». Глава 147. Истинное наследие. «Я никогда не посмею», — безропотно ответил старый демон. «Хозяин, юная дама, помогшая вам минуту назад, довольно решительно. Она нанесла хороший удар. На что ты намекаешь? Она мне интересна. Если хозяин разрешит, то я смогу несколько лет учить ее, и она будет для вас стимулом. Хозяин, она мне не нравится», — холодно сказал Ян Кай. «Как скажете, хозяин». Старый демон не осмелился продолжать и просто вздохнул. Смерть Ниюна застала Хумейер врасплох. Ученики небесного павильона, которые приходили в себя, тоже были поражены. Они слышали лишь гневный вопль Ян Кая и видели отчаянное отступление Ниюна, которого преследовал черный туман. Все задавались вопросами и не знали, как реагировать. Зверь-черепаха издал последний крик, полный страдания, и упал на землю. Ученики, окружившие бездыханное тело, громко хохотали. Ху Цзяэр удовлетворительно хихикнула и сказала: «Фань Цзы Цзи, последний удар нанесла я». Фань Цзы Цзи подавленно ответил: «Ты была слишком бесстыдна, в этом соревновании не было смысла». Ху Цзяэр насмешливо усмехнулась: «Похоже, кое-кто не может смириться с поражением». Фань Цзы Цзи вспылил: «Кто не может смириться? Если бы ты не воспользовалась моим изумлением, ты бы не выиграла так легко. Ты женщина, а я не хочу опускаться до твоего уровня. Сдается мне, ты просто не хочешь признавать поражение, отозвалась Ху Цзяэр. Фан Цзыцзи покраснел от стыда. Он решил сменить тему. Не хочу с тобой спорить, теперь нужно позаботиться о ядре зверя. Сунув руку в рану зверя, Фан Цзыцзи выудил оттуда коричневое ядро, облитое кровью. Глядя на ядро в своей руке, Фан Цзыцзи восторженно воскликнул. Ядро зверя шестого мира. Интересно, сколько оно будет стоить? Лун Юн посмотрел на него и тихо сказал. Ты же не думаешь, что оно достанется тебе полностью? Ядро был самым ценным органом зверя. Его можно было использовать для закалки железа, и теперь его нужно было как-то унести отсюда. Все смотрели на Фан Цзыцзи. Я просто предположил, спокойно сказал Фан Цзыцзи. Лун Юн встал в боевую стойку. Ху Цзяэр с широкой улыбкой смотрела на него. Но я не собирался это сделать, сжал губы Фан Цзыцзи. Разве ты отпустил бы меня, если бы я присвоил его? Услышав это, Лун Юн презрительно улыбнулся. А ты мудрый человек, брать Фань, как мы разделим ядро зверя между собой? У кого-нибудь есть идеи? Фан Цзыцзи оглядел всех, кто сражался со зверем-черепахой. Если на других зверей охотились по отдельности, и никаких проблем не возникло, то сейчас все объединились, чтоб убить зверя, так что каждый внес свой вклад. Замолчав, все начали размышлять, как поделить ядро зверя. Пожалуй, единственным способом было продать его, а вырученные деньги разделить между тремя сектами. Только Лун Юн собрался это озвучить, как Фан Цзыцзи предложил. Мы победили благодаря брату Яну. Может, он сам решит? Ян Кай, приятно удивившись, погрузился в мысли. Лун Юн недовольно сказал. Возможно, его удар нанес зверю большой урон, но ученики кровавой банды получили много ранений, и им нужна компенсация. Фан Цзыцзи указал на тело зверя-черепахи. Если хотите, можете забрать шкуру. Дом бури не помешает вам. Лун Юна охватило раздражение, и он замолчал. Броня черепахи почти не повредилась, так что она могла бы стать отличным сырьем, но как они унесут его? Вдруг Фан Цзыцзи бросил ядро на землю. Вместо того, чтоб упасть, оно начало вращаться в воздухе, всасывая в себя предметы. Из карманов Фан Цзыцзи вылетели два ядра. То же самое произошло с Ху Мэйер и Лун Юном. Из нагрудного кармана Се Хунчина тоже вылетело ядро. Это были ядра восьми уже убитых зверей. Они заполучили их с большим трудом, потеряв много людей. Они не могли смотреть, как их усилия обращаются в прах. Восемь ядер вращались вокруг того, что принадлежало зверю-черепахе. Вся темная сила пещеры небесного наследия скопилась здесь, заставляя стены трястись. В небе появился исполинский темный вихрь. Ученики задрожали от страха. Никто, кроме старого демона, не знал, что происходит. Ян Кай услышал его веселый голос. Могила звериных душ. Ян Кай понял, что старому демону знакомо это место, и поспешно попросил. Расскажи мне о ней. Старый демон сказал. Хозяин, я наконец понял. Сначала здесь запечатали 9 зверей. Все было лишь проверкой. Если бы вы убили не всех зверей, процесс не запустился бы. Теперь, когда звери мертвы, вы получите награду. Награду, то, что скрыто в облаках, медленно произнес старый демон. Похоже, настоящее наследие спрятано именно здесь. Наследие. Сердце Ян Кая ёкнуло. Он повернул голову и увидел, что вихрь становится все больше, грозя поглотить любого, кто осмелится к нему подойти. Ученики трех сект разбежались, как крысы с корабля, не желая находиться рядом. «Да, так и должно быть», — продолжил старый демон. «В конце концов, здесь бушевала великая война, множество бойцов погибли, оставив после себя наследие. Но это выглядит так, словно непревзойденный боец спрятал наследие в небесах». Ян Кай оживился. «Хозяин, вы должны скорее бежать, оно может задеть вас», — предупредил старый демон. Ян Кай, не обращая внимания на старого демона, посмотрел на Ху Мэйер, которая стояла рядом, и сказал, «Скажите своей старшей сестре, чтоб она увела всех от вихря». Ху Мэйер кивнула и бросилась к Ху Цзяэр. Ян Кай крикнул ученикам небесного павильона, «Если не хотите умереть, то отбежите хотя бы на 5 километров». Многие игнорировали его громкие предупреждения. Они не волновали Ян Кая. Он предупредил их, решение теперь за ними. Ян Кай принялся стремительно отступать. Посмотрев на него, Су Янь без колебаний отдала приказ. «Ученики небесного павильона, отойдите на 5 километров». Ее слова оказались авторитетнее. Все поспешили туда, Куда бежал Янкай? Хуцзяер, услышав слова младшей сестры, тоже приказал отступать. Фан Цзыцзи осмотрел Янкая с ног до головы и, смеясь, сказал: «Мы тоже убежим отсюда». Ученики трех сект бежали с быстротой молнии и остановились лишь через 5 километров. Развернувшись, они увидели, что 9 ядер источали ослепительный свет. Вихрь продолжал расширяться. Мощная всасывающая сила приподняла труп зверя-черепахи в воздух и затянула ее в вихрь. Труп без следа исчез в водовороте. Это повергло всех в ужас. Если бы они не отбежали, то их бы постигла такая же участь. Люди радостно повернулись к Янкаю, на их лицах было восхищение. Сильный ветер трепал одежду. Почти все были напуганы. Многие были совсем неопытными учениками, которые не выходили даже за пределы своей секты. Как они могли смотреть на это без содрогания? «Мы должны отступить еще дальше?» – спросила Суянь, подойдя к Янкай. Янкай покачал головой. Суянь с облегчением вздохнула. «Не беспокойтесь о Ниюне, я лично сообщу об этом ассамблее старейшин». «Спасибо», – кивнул Янкай. «В небе что-то есть». Вдруг раздались потрясенные голоса. Янкай быстро посмотрел вверх и увидел, что внутри вихря сверкает золотой свет, который освещал все вокруг, словно рука разрывала небо, показывая скрытые под голубым полотном сокровища. Раздавались громкие вопли. «Что это такое?» Янкай прищурился и вгляделся. Ему показалось, что он увидел тень ангела, который стоит на углу дома. Нечто продолжало снижаться. Прошло еще немного времени, и Янкай понял, что это не угол дома, а лестницы, золотые, ярко мерцающие лестницы. Лестницы были длинными, а ступени перемежались лестничными клетками. Постепенно лестницы заметили все. Золотые лестницы спускались медленно. Вихрь начал подрагивать. «Старый демон, это и есть наследие, о котором ты говорил?» — спросил Янкай про себя. «Я не знаю, что там спрятано, хозяин. Его можно получить, лишь пройдя испытание. Мне кажется, там, по меньшей мере, 10 000 ступеней, а это значит, что восхождение и есть испытание». Янкай начал размышлять. Несмотря на то, что наследие перед ними, им нужно знать, сколько времени займет восхождение. Однако были и более актуальные вопросы. Сила Янкая не была такой отличной, как у этих 800 учеников. Есть ли у него шанс получить наследие? Глава 148. В мужчине главное – смелость. Старый демон медленно сказал, словно прочитал мысли Янкая: «Вы не должны беспокоиться об этом, хозяин. Если вам суждено претендовать на наследие, то неважно, насколько вы сильны. Разве вы забыли, хозяин, как повезло тем двум девушкам?» В сердце Янкая вспыхнула радость. Он собственными глазами видел удачу сестер Ху. Он нашел пещеру первым и даже пробыл там несколько дней, однако они нашли наследие, потому что оно предназначалось для них. «Кажется, что да», — расслабился Янкай. Осмотрев небо, он обернулся. Зная, что на восхождение понадобится много времени, он стал искать укромный уголок, где сел и скрестил ноги. Ему нужно было заполучить наследие, и он решил, что первым делом нужно восстановить силы. Янкай посчитал, что лестница окончательно сформируется через 2 или 3 дня, так что у него было много времени. Суянь посмотрела на него с легким удивлением, но, подумав, тоже нашла себе укромное место недалеко от Янкая. Молодые ученики беспомощно смотрели на Янкая и Суянь. Они не могли обуздать мерзкие желания, не могли достичь самообладания, которое было у Янкая и Суянь. На их фоне они выглядели весьма незрело. Кто-то кашлянул, смущенные ученики собрались с мыслями, а затем разбрелись, чтоб тоже приступить к медитации. Некоторые шумно разговаривали, и голоса их были полны страха. Сестры Ху подбежали к Янкаю и сели по обе стороны от него. Никто не понимал, чего они хотят. Янкай приоткрыл глаза, чтобы взглянуть на них. Сестры сладко улыбались ему, и он не мог различить, кто из них кто. «Что?» – спросила Ху Цзяэр. «Тебе повезло, что мы сели рядом. Почему ты так похотливо на нас смотришь?» Янкай не знал, смеяться ему или плакать. Улыбнувшись, он заметил: «Это большая честь, видеть рядом такие цветы. Как я могу смотреть на вас похотливо?» В конце концов, они несколько раз объединялись и теперь знали друг друга достаточно хорошо. Они больше не были незнакомцами. Постоянные беседы перемежались шутками. Ху Цзяэр, притворно гневаясь, ответила: «Я думала, что ты простой человек, и мы не услышим от тебя дешевых комплиментов». Янкай серьезно ответил: «Я сказал это от чистого сердца. Это не просто лесть». Сестры приятно улыбнулись. Они напоминали прекрасные цветы, приносящие всему миру яркость и радость. Немного подумав, Ян Кай сказал: «Кажется, ваши соратники меня недолюбливают». Сестры переглянулись и в унисон ответили: «Ты их опасаешься?» Ян Кай улыбнулся: «На самом деле я полон страха, но они слишком слабы, чтоб стать моими врагами, так что вам не нужно об этом беспокоиться». Ху Цзяэр ответила: «Ты уже разозлил учеников юноши из небесного павильона, так зачем обращать внимание на кровавую банду?» Она говорила о происшествии, когда он спас Суяни и получил преимущество. Ян Кай поморщился, словно у него болел зуб. Ху Цзяэр игриво рассмеялась и бросила на него кокетливый взгляд. «Хочешь, чтоб я поцеловала тебя при всех, чтоб они завидовали еще больше?» Ян Кай наклонился к ней: «Мечтаю всей душой». Ху Цзяэр тут же покраснела и сердито воскликнула: «Ты хочешь, чтоб такая красавица, как я, поцеловала тебя? Сестра, перестань его дразнить. В первую очередь ему нужно отдохнуть. У него много тяжелых ранений». Ху Мэйэр потянула сестру за руку. Она не могла смотреть на этот флирт. Ху Цзяэр заняла прежнее положение и послушно закрыла глаза. Ян Кай и Ху Мэйэр, улыбаясь, смотрели друг на друга. Затем они погрузились в медитацию. С течением времени ученики трех сект утратили любопытство и начали восстанавливаться, иногда открывая глаза, чтоб увидеть, что изменилось в небе. Прошли два дня медитаций, полные шума и жалоб. Ян Кай ощутил, что перед ним кто-то стоит. Открыв глаза, он увидел Ду Ишуани, миловидного юношу из дома бури. Это был Фань Цзы Цзи, который предложил отдать ядро зверя Ян Каю. «Ян Кай, как твои раны?» – взволнованно спросила сестра Ду. «Не так уж и плохо», – просиял улыбкой Ян Кай и перевел взгляд на Фань Цзы Цзи. «Кто это?» Ян Кай не узнал Фань Цзы Цзи, но тот был рядом с ним два дня, за которые проникся добротой, так что не огорчился. «Фань Цзы Цзи», — сказал он, легко рассмеявшись, — «брат Кай, два дня назад ты нанес мощный удар, и теперь я чувствую к вам искреннее восхищение. Я завидую тому вниманию, которым ты теперь окружен». «Брат Фань, ты меня переоцениваешь», — хмыкнул Ян Кай. Фань Цзы продолжил: «У тебя неукротимый дух, а я всегда восхищался такими людьми. Если бы мы были из одной секты, я бы стал твоим братом, чтоб делить вместе тяготы и радости». Ху Цзяэр скривилась и достаточно громко пробормотала: «Как отвратительно». Фань Цзы Цзи с презрением посмотрел на нее. Ду Ишуань взяла Фань Цзы Цзи за руку и натянуто улыбнулась: «Сестра, тут ничего не исправить». Потом она посмотрела на Ян Кая и сказала: «Пожалуйста, не обращай на него внимания, у моего брата есть некоторые проблемы». «Что? О чем ты говоришь, сестра?» Фань Цзы Цзи медленно повернулся и посмотрел на Ду Ишуань. «Брать Фань, у тебя чистое сердце». Ян Кай изогнул губы в улыбке. Он не думал, что в доме бури можно найти такую интересную личность. «Только ты понимаешь меня, брат Ян», — с чувством сказал Фань Цзы Цзи. Ху Цзяэр оборвала его: «Будь осторожен, Ян Кай. Он не любит женщин, думает о них, как о грязи, и ни одна женщина не может получить от него одобрения. Если ты слишком подружишься с ним, то он привяжется к тебе по-особенному». Она ехидно захихикала. Ее слова были понятны. Ян Кай сразу же посинел и попытался отодвинуться. Фань Цзы Цзи панически сказал: «Эй, не надо клеветать на меня. Брат Ян, не слушай ее чепуху. Я не такой». Ян Кай кашлянул, на лице у него была гамма эмоций. Обеспокоенный Фань Цзы Цзи вдохновленно прикоснулся к груди Ду Ишуань, обнял ее, а затем поцеловал в губы. Ян Кая словно громом поразила. Ху Цзяэр и Ху Мэйэр широко раскрыли рты. Сопротивляющаяся Ду Ишуань слабо застонала, лица сестер покраснели. После неловкой тишины Фань Цзы Цзи отпустил Ду Ишуань, вытер губы и улыбнулся. «Теперь ты поверишь мне, брат Кай». Ян Кай удивленно посмотрел на него, а затем поднял большой палец. «Ты показал смелость настоящего мужчины. Это в самом деле достойно восхищения». Услышав эту похвалу, Фань Цзы Цзи натянуто расхохотался. Вдруг покрасневшая сестра Ду дала ему пощечину. «Ублюдок». Ду Ишуань закрыла лицо руками и убежала. «Беги медленно, а то поскользнешься», — крикнул Фань Цзы Цзи, потирая горячую щеку. «Брат Фань, ты не пойдешь за ней?» — спросил Ян Кай, не отрывая взгляда от спины Ду Ишуань. «Не стоит беспокоиться, это просто истерика. Она вернется, когда успокоится», — равнодушно сказал Фань Цзы Цзи. Действительно, Ду Ишуань вернулась спустя несколько минут, ее лицо все еще было красным. Она опустила голову, а пальцы вцепились в подол. Она выглядела смущенной. Фань Цзыцзи самодовольно подмигнул Ян Каю. «Брат», Дуи Шуань безо всякого стеснения взяла его за руку. «Что ты делаешь?» Поднял брови Фань Цзыцзи, которого не покидало самодовольство. Дуи Шуань подняла руку и, стиснув зубы, ударила его по второй щеке. «Ты тот еще ублюдок!» Обернувшись, сестра Ду высокомерно удалилась прочь. Фань Цзыцзи потирал щеки, глядя на нее распахнутыми глазами. Ху Цзя и Рэйху Мэйер не могли сдержать хихиканья. Они не ожидали, что все так повернется. Их переполняло восхищение Дуи Шуань. «Сестра, это!» Фань Цзыцзи заикался. Посмотрев на Ян Кая, он неловко улыбнулся. «Я проучу ее, когда мы снова увидимся». Она нарушила волю небес. Ху Цзяэр захлопала в ладоши. Это было действительно хорошее представление. «О, Фань Цзыцзи, теперь ты еще и небеса». Фань Цзыцзи дернулся и, тяжело вздохнув, произнес. «Роза без шипов, не роза». Ян Кай кашлянул и спросил Фань Цзыцзи. «Почему ты пришел ко мне, брат Фань?» Осмотревшись вокруг, Фань Цзыцзи серьезно спросил. «Брат Ян, скажите, если знаете, что здесь происходит?» Его вопрос пробудил любопытство Ху Цзяэр и Ху Мэйер. Оба внимательно смотрели на Ян Кая. Глаза Ян Кая сверкнули, он не спешил с ответом. Фань Цзыцзи продолжил. «Брат Ян, не нужно скрывать, все видят, что вы что-то знаете. Но если ты не хочешь делиться знаниями, то я могу тебя понять». Ян Кай понял, почему все знают. Он знал о катастрофе, когда приказал всем отступить. Стал бы он предупреждать их, если бы не знал, однако это не имело значения. В любом случае, когда туман рассеялся, все прояснилось окончательно. Понять это было несложно. Он оглядел Ху Цзяэр и Ху Мэйер, которые не отрывали от него взглядов. Через несколько секунд Ян Кай начал излагать свои мысли. «Я знаю крайне мало. Когда лестница опустится до земли, я хочу проверить свои догадки». Фань Цзыцзи продолжил спрашивать. «Это будет опасно?» Ян Кай снова улыбнулся. «Я не знаю даже этого, брат Фань». Фань Цзыцзи послушно кивнул и, сжав кулаки, ответил. «Большое спасибо, брат Ян. Если у тебя будет время, то я приглашаю тебя посетить дом бури. Побеседуем с тобой за бокалом вина. Спасибо». Когда Фань Цзыцзи ушел, Ян Кай посмотрел на сестер Ху и с улыбкой сказал. «Я знаю, что вы хотите все знать, иначе бы вы не сели возле меня. Дело ведь не в одной ревности. Думаешь, мы здесь ради информации?» — возмутилась Ху Цзяэр. Ху Мэйер поспешно сказала. «Мы здесь не из-за этого. Мы просто...» Глава 149. Испытание. Ху Цзяэр перебила, не дав закончить фразу. «Думаешь, мы сблизились с тобой, чтоб выжать из тебя секреты?» Ей не понравилось, как Кай Ян думал о них. «Он и правда думает, что мы неспроста подошли к нему. Мне казалось, что он составил о нас лучшие впечатления. Он же решил молчать, поняв, что разгневал ее». Ху Цзяэр не останавливалась. «Когда лестница достигнет земли, я возьму на себя ответственность за твою защиту. А ты должен рассказать нам все, что знаешь. Как тебе такое предложение?» «Защиту?» Кай Ян приподнял бровь. «Думаешь, тебе не нужна защита?» — хмыкнула Ху Цзяэр. «Думаю, Су Янь всегда сможет защитить тебя. Хотя она, кажется, уже несколько дней не обращает на тебя внимания». Кай Ян не стал спорить. Он отлично знал, что придет время, когда им пригодится помощь друг друга. Ху Цзяэр фыркнула и оттащила сестру подальше от Кай Яна. Спустя день ожидания то, что скрывалось в небе, окончательно явилось людям. Все бойцы смотрели на это с расстояния 5 километров. Бойцы видели роскошную, огромную конструкцию, которая появилась в тумане, у всех на глазах. Ступеней оказалось настолько много, что они думали, что не смогут преодолеть их. «Там находится наследие», — подумал Кай Ян, и дыхание его стало тяжелым. Учеников 3 сект охватили тревога и возбуждение. У них не было той информации, которой обладал Ян Кай, однако они понимали, что за лестницей скрываются невероятные сокровища. Теперь они ждали, пока лестница достигнет земли, чтоб начать восхождение. И, наконец, под внимательными взглядами всех учеников, лестница коснулась земли. От громкого стука затряслась земля. Облака исчезли в неизвестности. Стук и дрожь затихали медленно. Лестница твердо стояла на земле. Внезапно один за другим раздались крики, и несколько сотен человек кинулись к лестнице. Кай Ян тоже пошел к ней. Он не тревожился так, как остальные, потому что старый демон сказал, что наследие можно добиться случайностью, а не быстротой. Перед ним маячила белая фигура. Присмотревшись, он заметил Суянь. Ее рукава развивались. Она не торопилась, но и не плелась, как Кайян. Она шествовала, излучая благородную ауру. Поняв, что Ян Кай смотрит на нее, она повернула голову. Длинные ресницы затрепетали, она открыла рот, однако ничего не сказала. Уже в следующий момент ее заслонила толпа бегущих учеников. Кокетливая улыбка Ян Кая сменилась печалью. Рядом с ним шли красивые сестры Ху, одна слева, а другая справа. Они улыбались так застенчиво, что это могло соблазнить даже призрака. Ху Цзяэр произнесла: «Я говорила, что буду защищать тебя, и я сдержу свое слово. Тебе не нужно беспокоиться. Мы уже получили наследие, так что не будем тебе соперницами». Ян Кай взял себя в руки, потеряв из виду Суянь. «Эй, паршивец, я с тобой говорю». Ху Цзяэр сердито бронила Ян Кая, который полностью ее игнорировал. «Да, я слышал», — ответил Ян Кай. Ху Цзяэр фыркнула и тихо пробормотала: «Как будто ты обратил внимание на то, что я сказала». Пройдя 5 километров, они оказались перед зелеными и нефритово-зелеными ступенями. Перед лестницей сиял тусклый свет, напоминающий несколько ворот, соединенных друг с другом. Ученики 3 сект пытались найти вход. Со временем число людей сократилось. Кто-то объединялся в группы, кто-то заходил по одному. Происходящее было очень странным. Сквозь ворота они видели лестничный пролет, как люди, проходящие в ворота, становились невидимыми. Свет пожирал их. Наблюдая за этим, сестры Ху с трепетом отступили. «Ян Кай, куда они пропали?» — с тревогой спросила Ху Цзяэр. Ян Кай покачал головой: «Я не знаю». Подойдя к воротам, Ян Кай прикоснулся к свету рукой. Когда его рука прошла сквозь него, ворота пошли рябью, а рука полностью исчезла. «Мы собираемся зайти». Ху Мэйер была менее мужественной, чем ее сестра. Ян Кай посмотрел в море облаков и без колебаний шагнул вперед. Видя, как он вошел, Ху Цзяэр стиснула зубы. Взяв сестру за руку, она закричала: «Что ж, пойдем тоже». Ян Кая удивило, что лестница выглядела точно так же. Многочисленные ступени вели в небо. Осмотревшись, он не увидел чужих следов. Подумав, Ян Кай пришел к выводу: каждые ворота ведут в свое пространство. Кажется, люди, вошедшие в одни ворота, остаются вместе. Ворота больше не шли рябью. Более того, они исчезли. Не слишком беспокоясь по этому поводу, Ян Кай поставил ногу на первую ступень. Его брови нахмурились, он ощутил тяжесть в теле. «Что случилось?» — спросила Ху Цзяэр, увидев его лицо. «Идите сюда и попробуйте», — мягко сказал Ян Кай. Сестры, не колеблясь, пошли вперед. Наконец они подняли ноги и поставили их на первую ступень. «Что вы ощущаете?» — спросил Ян Кай. «В мою ногу проникает энергия», — ответила Ху Цзяэр. «Это горячая энергия», — добавила Ху Мэйер. «Вероятно, это испытание», — слабо улыбнулся Ян Кай. Он обнаружил, что это энергия Ян. Активировав тайное искусство истинного Ян, Ян Кай начал поглощать энергию ступени. Она питала его энергией вместо того, чтоб вредить. Сестрам Ху нужно было сделать другое — направить ци, чтоб нейтрализовать жар энергии Ян. Если это испытание, то оно слишком легкое. Эта энергия слишком слабая. Ху Мэйер с легкостью сопротивлялась ей. «Не стоит недооценивать это испытание», — посмотрела на сестру Ху Цзяэр. «Здесь она слабая, но что мы можем сказать о вершине? Вероятно, чем выше мы будем подниматься, тем сильнее будет сопротивление. Вероятно, так будет, пока мы не выбьемся из сил. Давайте не будем спешить и торопиться с выводами. Лучше проверим это». Ян Кай сделал еще несколько шагов, пока не дошел до 4-й ступени. Сестры следовали за ним. Пройдя более 100 шагов, они обнаружили, что предположение Ху Цзяэр было верным. Чем выше они поднимались, тем больше энергии Ян проникало в их ноги, тем сильнее они должны были ей сопротивляться. После дня бесконечного восхождения сестры начали жаловаться на тяготы, с которыми им пришлось столкнуться.